Глава 91. Поздним вечером Эрика вернулась в центральный участок Вест-Энда. В лифте она увидела свое отражение и испугалась. Женщина, которую она увидела, напомнила ей о том, как она выглядела сразу после смерти Марка. В лице не было ни кровинки, не было эмоций. Она была вся в грязи, со следами сильного недосыпа, в одежде, которую не снимала несколько дней, а еще, хоть она сама этого не осознавала, она была в шоке. Выйдя из лифта, она на мгновение застыла перед надписью «Отдел по расследованию убийств» и вошла внутрь. На всем этаже было темно и пусто, все разошлись по домам еще несколько часов назад, и только в дальнем углу горел свет. Дверь была приоткрыта, и Эрика постучалась и вошла в кабинет. Мелани подняла голову, и несколько секунд они просто смотрели друг на друга. «Входи, садись, выпьешь?» Эрика кивнула. Мелани достала из тумбочки бутылку виски и нашла две кружки. Эрика села напротив, Мелани налила им обеим щедрую порцию, и они выпили. «Он пережил операцию», — сказала Мелани. «Дэрил?» «Дэрил, да, но он несерьезно ранен в плечо. Я про Питерсона. Мне только что сказали, что он перенес операцию». Эрика застыла с кружкой у рта. «Я думала. Он потерял много крови, и пришлось удалить значительную часть желудка. И, конечно, есть риск инфекции, но при всем этом врачи обнадеживают. У него большой шанс выжить», — сказала Мелани, слабо улыбнувшись. «О, Боже!» — прошептала Эрика. Чашка чуть не выпала у нее из рук. Она закрыла рот рукой и начала плакать. Мелани подошла и обняла ее за плечо. «Ты сегодня совершила чудо, Эрика». «Нет», — возразила она, вытирая лицо и пытаясь успокоиться. «Нельзя было входить туда без подкрепления. Питерсон». «Не надо было входить, да. Но когда будут разбирать твое дело, они должны будут учесть результат. Я обязательно сделаю на этом упор в своем отчете». Эрика кивнула. Мелани вернулась к столу и села. В комнате Дэрила нашли два компьютера, карты и планы расположения камер наблюдения в Лондоне. Машины тоже обнаружены. Красный Ситроен и синий Форд стояли за домом. Криминалисты сейчас работают в сушильне. Мелани замолчала и глотнула виски. В камере, где он держал женщин, уже нашли зубы, кожу, образцы волос. Эрика покачала головой. А как его мать? Она все еще в больнице с сотрясением мозга, но ее выпишут в ближайшие сутки. Допросим и ее, и отца. Не думаю, что отец знал. Откуда ты знаешь? Не знаю. Просто что-то было наивное в том, как он смотрел на жену, когда она лежала на полу. Может, наивное — неправильное слово, но кажется, что он прячется от реальной жизни. Живет в своем собственном мире. Может, мать знала. Посмотрим, что она скажет на допросе. А Дэрил? Он не в одной палате с Питерсоном, нет? Мелани покачала головой. Когда Дэрил поправится, а это случится достаточно скоро, его переведут. Куда? Он будет проходить психиатрическую экспертизу. Эрика покачала головой. Наверняка уже сейчас под дверями его палаты дежурит дорогой адвокат. И психиатр ходит неподалеку. Будут строить дело на невменяемость и засунут его в итоге в какое-нибудь несерьезное психиатрическое учреждение. Мелани положила руку Эрике на плечо. «Ты его поймала, Эрика. Поймала. Он бы так и продолжал этим заниматься, я в этом уверена. Ты спасла жизни людей, думай сейчас об этом. А об остальном подумаем позже». Эрика допила остатки виски «Спасибо». Она уже собралась встать и уйти, но вдруг остановилась. «Слушай, прости, что создавала тебе сложности, когда ты стала Ио. Я здесь ненадолго. Я не буду принимать официальное предложение занять должность». «Нет?» — удивленно переспросила Эрика. «Нет. У меня двое детей, муж. Жизнь слишком коротка, и мне нужно сделать выбор. Я выбрала семью». «Не знала, что у тебя есть семья. Мальчики-двойняшки», — кивнув, сказала Мелани. «Здорово. Я порекомендовала тебя на эту должность. Не знаю, имеет ли мое слово какой-то вес, но в свете произошедшего сегодня, если они тебя не вздернут за вход без подкрепления, у тебя есть шанс». «Я пойду», — сказала Мелани и забрала куртку. «Посиди здесь. Может, еще немного выпьешь. Прочувствуешь атмосферу кабинета». Эрика кивнула, и Мелани вышла. Эрика встала и пошла к окну, выходящему на крыше, а потом снова вернулась в кабинет. Аккуратные полки с документами, большая маркерная доска с названием дел, написанными мелкими буквами. Эрика обошла стол и села в кресло. Ее взгляд упал на то место на ковре, где лежал Спаркс. У нее всегда была мечта — продвинуться, добиться успеха в полиции. Но стоила ли игра свеч?